Глава 48. «Значит, ты не смог продержаться на работе и неделю?» Мы ели тефтели со спагетти. Мои проблемы всегда обсуждались за ужином. Ужин — самое несчастливое время суток. Я не ответил на поставленный отцом вопрос. «Так что случилось? Почему они дали тебе под зад?» Я молчал. «Генри, отвечай, когда с тобой отец разговаривает», — не выдержала мать. «Да он просто не выдержал, вот и все!» «Посмотри на его лицо», — обратилась к отцу мать. «Оно все в ушибах и ссадинах. Генри, твой начальник тебя не бил?» «Нет, мама». «Ну, почему ты не ешь, Генри? У тебя никогда не бывает аппетита». «Он не может есть», — начал отец. «Он не может работать. Он ничего не может. И ни одна баба ему не даст». «Незачем говорить о таких вещах за столом, папочка», — пожурила его мать. «Так это правда!» — воскликнул отец, накручивая спагетти на вилку. Он соорудил огромный шар, запихнул его в рот и принялся жевать. Чавкой он подцепил тефтельку, запустил ее следом и в завершение присовокупил кусок французской булки. Я вспомнил Ивана из «Братьев Карамазовых». «Кто не хотел убить своего отца?» — вопрошал парень. Отец старательно перемалывал это месиво пищи, и одна макаронина свисала с его губ. Наконец он заметил беглянку и с шумом всосал ее в общий котел. Прожевав, отец засыпал в чашку кофе 2 чайные ложки сахара с горкой, размешал и сделал гигантский глоток, который тут же выплюнул мимо своей тарелки прямо на скатерть. — Да это крутой кипяток! — Аккуратней, папочка, не нужно так спешить, дорогой, — сказала на это мать. По настоянию родителей я стал околачиваться на бирже труда. Но это было тупое и бесполезное занятие. Нужно было иметь знакомство, чтобы устроиться хотя бы помощником официанта. А так можно было рассчитывать только на судомоя. Город кишел судомоями. Я просиживал вместе с этим скопищем невостребованной рабсилы полуденные часы в Першинг-сквере. Здесь же располагались евангелисты. У одних были барабаны, у других — гитары. По кустам и уборным шастали гомики. «У педиков всегда есть деньги», — рассказывал мне один бродяга, совсем юнец. «Я у одного прожил 2 недели. Пил, жрал все, что хотел. Он даже купил мне какие-то шмотки. Но по ночам высасывал, сука, из меня все силы. Я скоро вставать с кровати не мог. Однажды ночью сбежал, пока он спал. Погано было. Один раз он попробовал меня поцеловать в губы. Я так въебал ему, что он летел через всю комнату. «Еще раз сделаешь такое — убью», — сказал я ему. Еще было хорошее местечко — кафетерий Клифтона. Если денег не хватало, они брали сколько было. А если вовсе не было, то можно было поесть и даром. Многие бродяги приходили туда и хорошо питались. Держал это заведение какой-то богатый старик, очень неординарная личность. Но я не мог заставить себя прийти туда и нажраться до отвала на дармовщину. Я брал кофе, кусок яблочного пирога и давал им пятак. Иногда я разрешал себе съесть пару горячих сосисок. Там было тихо, прохладно и чисто. Приятно было посидеть возле декоративного водопада. Возникала иллюзия, что жизнь прекрасна. Можно было пробыть там весь день, попивая чашку кофе за 3 цента, и никто не попросит вас удалиться, как бы скверно вы ни выглядели. Выставлялось только одно условие. Бродяг просили не приносить и не распивать спиртное. Такое место было островком надежды для тех, у кого ее совсем не оставалось. Между тем в Першинг-сквере люди днями напролет спорили на тему «Есть Бог или его нет?». Большинство выдвигали довольно слабые аргументы, но время от времени сходились по-настоящему подкованные верующий и атеист, и на это стоило посмотреть и послушать. Когда у меня заводилось несколько монет, я шел в бар, который располагался под большим кинотеатром. Мне было 18, но меня обслуживали. Выглядел я неопределенно, иногда на 25, а порой и на 30. Бар держал китаец, он никогда ни с кем не разговаривал. Все, что от меня требовалось, это расплатиться за первое пиво, потом платил какой-нибудь озабоченный гомик. Чтобы не было противно, приходилось переключаться на виски. Я раскручивал его на виски, но когда он подступал уже совсем близко, меня тошнило, я отталкивал его и уходил. Со временем пидоры меня раскусили, и местечко потеряло свою привлекательность. Посещение библиотеки наводили на меня тоску. Я быстро присытился чтением и вскоре просто хватал первый попавшийся под руку том, желательно потолще, и шел по залу, высматривая девиц. Всегда находились одна или две симпатичные, молодые. Я садился за 3-4 стула от нее и прикидывался, будто читаю, стараясь выглядеть настоящим интеллектуалом. Я надеялся, что какая-нибудь доклюнет на меня. Я знал, что безобразен, но думал, что если буду выглядеть достаточно интеллигентным, то и у меня появится шанс. Но, увы, это никогда не срабатывало. Девицы сосредоточенно строчили в блокнотах, потом вставали и уходили, тогда как я наблюдал за мерными и магическими движениями их тел под чистенькими платьями. Интересно, что бы Максим Горький предпринял в таких обстоятельствах? Дома разыгрывался один и тот же сценарий. Вопросы не задавались, пока мы не усаживались за ужин. — Ты нашел работу? — спрашивал отец, отведав первое блюдо. — Нет. — А пытался? — Много раз. В некоторые места заходил по 2-3 раза. — Не верю! Но это было правдой. Как было правдой и то, что многие компании давали объявления в газеты, но свободных рабочих мест не имели. Так они поддерживали на плаву свои отделы кадров, а еще убивали время на надежды многих отчаявшихся людей. «Ничего, ты найдешь работу завтра, Генри», — заканчивала разговор мать.